И уж так получилось, что сабля сержанта оказалась лежащей на самом верху. Лезвие у сабли было чистое, а ведь оно вполне могло быть. Их в крови, по-прежнему равнодушно, подумал сержант. А между прочим, в его собственной крови. И так бы оно и было. Да только... А вот и дальше думать не хотелось, потому что, с одной стороны, это сохранило ему жизнь, а за то, что с другой... И сразу вспомнился Витебск и те вестфальцы из патруля, которые, как теперь можно догадаться, были правы, задерживая неизвестно кого. Точнее, теперь-то известно, — сердито подумал сержант, поглядывая на свою летнюю знакомую, которая уже опять что-то зачирикала, но старший сразу отмахнулся от нее, и она замолчала. И смешно поджала губки. Да, все это очень смешно. Крайне злой на себя, дальше думал сержант. А еще смешнее было бы узнать, откуда это она так хорошо знает местное наречие. Шпионка, — сказал Курт, стоявший рядом. — Агент царя, вот она кто. — А ты, болван, как попугай. Дама, дама, ведьма, ведьма. Ну, это мы еще посмотрим, кто болван, — сердито ответил Чика. — И кто попугай? — И это же надо... родиться такими слепыми. Да если бы она была русской шпионкой, да еще агентом самого царя, так бы сейчас весь этот сброд перед ней в ногах валялся бы. Вах! Зря, — сказал Саид, — потому что люди... которые здесь, и вдруг он резко замолчал и весь изменился в лице. Ну еще бы! Ведь он смотрел на то, как старший партизан отдавал последнее приказание одному из своих молодых подчиненных, этакому здоровенному рыжеволосому детине, который уже начал примиряться, как бы это ему половчей, сесть на лошадь Саида. — О, — подумал сержант, — для мамилюка это очень и очень серьезно. Ведь это чтобы наблюдать, как какой-то грязный варвар и наверец. И вдруг такое надругательство. Вот Саид и стал белее снега. А этот Геур уже поставил ногу в стремя, а вот уже подпрыгнул и вскочил в седло. Поводья подхватил, Саид шагнул вперед, Чика схватил Саида, обхватил за плечи, Саид начал вырываться и очень всерьез, а потом вдруг замер, а потом и глаза у него засверкали. И вообще, не будь он мамилюком, он бы уже хохотал, а так он только вот так вот оглаживал бороду и наблюдала за тем, как его лошадь козлила, то есть выгнула спину горбом, голову низко склонила к земле и на прямых ногах сразу на всех четырех прыгала дикой козой на одном месте и невероятно быстро. И то есть это было очень уморительное зрелище для всех, кроме, конечно, того рыжего. Рыжий, откинувшись назад, вначале просто рвал поводья на себя, после давал и давал шенкелей. Все напрасно. Тогда он послал лошадь вперед, и это было еще хуже, потому что она чуть его не сбросила. «Варвар! Болван!» — думал сержант. «Да как это он этого не знает? Да ведь когда лошадь козлит, то нужно не вперед ее, а в сторону. Да, только в сторону». «Свернуть!» — думал сержант ей голову, чтобы потом... «Или!» — выкрикнул Саид и растолкал своих, чужих, и выбежал вперед, и снова «Иль!» и еще «Шалла, бесмой!» А может, и не так, потому что он же тогда по-арабски кричал. «А по-арабски поди разбери!» Так думали все, кто там и был. И только одна лошадь сразу поняла, что от нее требует хозяин, и перестала скакать, унялась. Теперь она стояла, стыдливо отвернувшись от Саида, и сопела. Саид хотел к ней подойти, но передумал. Он просто повернулся к мадам и сказал: «Переведи им, госпожа. Скажи, пусть они теперь не боятся. Теперь она будет хорошая, я ей это приказал». Мадам перевела. Саид на этот раз все перед ним поспешно расступились, медленно вернулся на свое прежнее место. Солдаты молчали, а партизаны, те с любопытством поглядывали на мамилюка и вполголоса переговаривались между собой. Это они обсуждали случившееся. Рыжий на смирной теперь лошади тем временем уехал. Потом старший из партизан кратко, но властно скомандовал, и все остальные победители и побежденные, карета и мадам, двинулись вслед за уехавшим. Сержанта и мадам вели отдельно, впереди кареты. Мадам уже больше не заговаривала со старшим из партизан, крепким и очень мрачным на вид поселянином, да и тот тоже больше ни о чем ее не расспрашивал. Мало того, когда один из партизан-конвоиров попробовал заговорить с мадам, то старший грубо на него прикрикнул, и конвоир замолчал. Вот так теперь и шли. Молчали. Ну и сержант, конечно, молчал, время от времени поглядывал то на мадам, то на партизан, вспоминал, как старший партизан хотел его убить, а это неизвестно кто его от этого отговорило. «Зачем ей это понадобилось?» — думал сержант. И сколько он об этом не думал, выходило только одно. Это была своеобразная благодарность за то, что он летом позволил ей избежать ареста. И совершенно справедливого расстрела. Вот о чем тогда думал сержант. И настроение у него тогда было соответствующее. И разговаривать, конечно, ни с кем не хотелось. Ну а вот что касается пленных солдат, так те, конечно, не молчали. И первым, конечно же, заговорил Курт. Он зло сказал: «Зря ты, Саид, сдерживал свою милашку. Вот я бы точно не сдерживал. И вот пусть бы она отправила этого дикаря через уши, а то и потоптала бы, отвела бы, как это называется, душу». Саид пожал плечами, промолчал. За Саида сказал Чика: «Ну вот, еще чего! Да мы сейчас только потому еще живые, что Саид оказался умнее тебя. Умнее, не умнее, а все равно все это зря», — сердито отозвался Курт. «Все равно они нас теперь расстреляют. Вот приведут к себе в лагерь, немного потешатся, а после расстреляют. И все из-за нее, из-за русской шпионки». «Шпионка, ну, сказал!» И тут Чика даже рассмеялся. «Да дама она! Белая! Разве не так, Хосе?» «Ну, шуба у нее и в самом деле белая», — нехотя ответил Хосе. «Но если брать по существу, — перебил его Курт, — по существу нас всех нужно срочно, немедленно расстрелять. Да-да, мой милый Франц, не делай такие глаза. Расстрелять! Немедленно, чтобы никто из нас не проболтался о том, что мы видели, как это может самое секретное...» «О, сам себя перебил Курт! Да чего мы тут спорим? Гаспар!» «Что?» — робко спросил тот. «Гаспар!» И Курт важно насупился. «Когда господин сержант хотел утопить карету, потому что он так же, как и мы, и понятия не имел о ее содержимом, ты тогда вдруг почему-то закричал: „Не смейте, герр-сержант, там женщина“. Так ты, значит, знал о ней? Об этой проклятой шпионке? Что, так или нет? Отвечай!» Гаспар свел брови, сморщился, потом даже, чтобы его скорее пожалели, по-стариковски сутулился.